Дима, тот же день. 10:30. Коллеги знали о потере. В длинном редакционном коридоре по пути к своему кабинету Дима поймал на себе пару сочувственных женских взглядов. Несколько человек, особо близкие к нему, кора мужики, были вчера на похоронах, помогали нести гроб. От имени редакционного коллектива на свежую могилу Евгении Станиславовны Полуяновой возложили венок. Дима вошел в свой кабинет, повесил куртку на плечики, включил компьютер. Это означало: «Я здесь, я на рабочем месте». Даже не посмотрев электронные письма, набравшиеся в его почтовом ящике за последние пару дней, вышел из кабинета. Он хотел поговорить с главным редактором, пока от того не закрутило ежедневное редакционное веретено: летучки, планерки, разборки с авторами и героями публикаций, интриги с издателями, визиты в сферы. «У себя?» — спросил он, входя в предбанник у кабинета главного. «Да-да, Димочка, заходи», — сказала Марина Михайловна, 50-летняя секретарша, сказала поласкивее, чем обычно, поглядела на молодого спецкора сочувственно. Главный редактор, как всегда по утрам, просматривал внушительную кипу свежих газет. «Проходи, Дима», — сказал он, не поднимая головы. «Садись». Сам встал из-за стола и сел напротив Полуянова за столик для визитеров. Тем самым продемонстрировал: он понимает, что разговор предстоит неофициальный. Спросил: «Тебе отпуск не нужен?» «Нет», — твердо ответил Дима. «Ну и правильно. Работа — лучшее лекарство. А когда надо будет, поможем и с памятником, и со всеми прочими делами. У тебя ведь никого, кроме нее, не было?» «Нет, Василий Степанович». «Соболезную, еще раз соболезную». Главный пробарабанил пальцами по столу, молчал. Молчал и Дима. Тогда главный спросил: «Чем еще мы можем помочь?» «Я бы хотел, чтобы убийцы матери были пойманы и наказаны». «Понимаю тебя». Пауза. «Я могу, конечно, позвонить начальнику ГУВД или даже министру». Пауза, перестук пальцев по столу. «Но давай отложим этот вопрос на 2-3 дня. Пока мне подобное давление на следствие представляется несвоевременным. Дело, насколько я понимаю, расследует окружное управление. А Мильтоны там, на земле, как они говорят, очень ревниво реагируют, когда на них начинает давить начальство, указывать им, помыкать. Так что давай лучше я тебе устрою встречу с начальником окружного управления внутренних дел. Прямо сегодня, не против?» Дима дернул плечом. «Можно». «Похоже, — продолжил редактор, — убийцы тамошние отморозки. Поэтому местные менты поймают их скорее, чем кто бы то ни было. А если через 2-4 дня результатов не будет, я сам отзвоню лично министру. Не против?» Дима опять пожал плечами. «Только, пожалуйста, Полуянов», — слегка нахмурился главный, «давай без самодеятельности, а то ты любишь». Он покрутил в воздухе рукой, словно рисуя что-то неопределенное, но до крайности завиральное и сомнительное. «То ты, понимаешь ли, с парашютом прыгаешь из рейсового самолета, то к мафии в плен попадаешь, то телепата на видео снимаешь. Помнишь, какие тогда у нас с ФСБшниками неприятности были? Так что береги себя, Полуянов», — сказал редактор с оттенком не заботы, но скорее легкой угрозы. И продолжил: «Каждый должен заниматься своим делом. Мильтоны — ловить преступников, а журналисты об этом писать, но не наоборот. Кстати, можешь пообещать начальнику окружного УВД от моего имени: найдет убийц твоей матери, дадим о нем и его людях очерк на полосу, и фотку его лично в мундире и медалях на 4 колонки дадим. Так дадим, как раньше только Брежнева печатали. В каком, говоришь, округе твоя мама проживала?» «В первом, северном». «Вот прямо сейчас тамошнему милицейскому боссу и позвоню. Я его немного знаю». Главный редактор встал из-за столика, давая понять Диме, что аудиенция окончена.